В выводах содержалось удивительное утверждение, что Земле 2 миллиарда лет. Он пытался к ним вернуться. Однажды ученым пришло в голову, что Земля нагревается изнутри. Некий французский естествоиспытатель заявил, что на дне глубокой шахты теплее, чем на поверхности, а энергии солнечных лучей недостаточно, чтобы объяснить, почему летом так тепло. Тогда, вероятно, планета все еще охлаждается. Раз так, то оценить ее возраст снова представилось возможным. Теперь Бюфон решил точно измерить скорость остывания железных шаров, а затем экстраполировать результат на размеры Земли. Первым делом он проверил гипотезу Ньютона, что скорость остывания железного шара прямо пропорциональна его диаметру. Для этого Бюфон измерил, сколько времени пройдет, прежде чем к шару, раскаленному изначально до бела, можно будет притронуться рукой, и сколько еще времени у шара уйдет на охлаждение до комнатной температуры. Чтобы осуществить замеры, он нанял множество юных девушек, чья тонкая кожа была предельно чувствительна к разнице температур. После железа он перепробовал еще ряд материалов. Сначала другие металлы, потом глину, мрамор, стекло и известняк. Все они остывали быстрее металлов. Тогда он сделал поправку на то тепло, которое планета получала от Солнца, пока остывала. В конце концов он пришел к окончательному выводу – Земле 74 832 года. Из сопоставления температуры в разные времена он вывел, когда могла зародиться жизнь и когда появились животные и, наконец, люди. Бюфон опубликовал свои результаты в книге, публика приняла ее с большим интересом. Теологи снова возражали, но Бюфону, которому уже перевалило за 70, теперь было все равно. Он принес формальные извинения, однако публиковать опровержение упорно отказывался. Однако очередное открытие заставило Бюфона разочароваться в своих оценках. Из анализа ископаемых следовало, что возраст планеты куда больше и составляет, возможно, миллионы лет. Никаких новых выводов он с тех пор не публиковал, но продолжал размышлять на эту тему до самой смерти. Страдая от почечных камней и испытывая постоянную боль, он тем не менее отказался от хирургического вмешательства. За его похоронным кортежем шли тысячи парижан, решивших отдать последние почести величайшему ученому Франции. А споры о возрасте Земли то затухали, то разгорались в течение еще 200 лет, пока, наконец, открытие радиоактивности не устранило все противоречия. Лагерная наука и радиоактивная зубная паста. Во время Первой мировой войны Джеймс Чедвик, годы жизни 1891-1974, которому предстояло получить Нобелевскую премию за открытие нейтрона, попал в плен. От скуки и отчаяния его спасали эксперименты в импровизированной лаборатории. Чедвик родился в рабочей семье на севере Англии и все детство страдал от избыточной застенчивости. Однако школьный учитель сумел разглядеть его таланты, и юноше предоставили возможность поступить в университет Манчестера. Там его заметил Эрнест Резерфорд, недавно назначенный профессором физики. Впоследствии, когда Резерфорд перебрался в Кембридж, Чедвик последовал за ним. Одним из самых сообразительных ассистентов Резерфорда был Ганс Гейгер, именем которого назван счетчик Гейгера, используемый до сих пор детектор радиации. Когда Гейгер вернулся к себе на родину, в Германию, Чедвик договорился, что проживет у него в Берлине год. Этим годом был 1914. Неосмотрительные рекомендации туристического агентства, местного отделения конторы Кука, привели к тому, что Чедвигу пришлось 5 лет терпеть лишения во временном лагере для интернированных, которые устроили на ипподроме Рулебен под Берлином. Со временем группа заключенных организовала научный кружок, и, устав от чтения лекций друг другу, попросила у лагерного начальства, чтобы им отвели место под лабораторию. Осенью 1915-го пленным разрешили занять часть чердака конюшни.